О второй древнейшей профессии. 24 мая 2006 года. Питер. Разобраны подарки и букеты цветов, награды друзей и благодарных зрителей, и выброшены в мусорные корзины и мешки телевизионные программы и газеты с изображениями старого человека с седыми усами Юлиана Панича, отпраздновавшего вчера свое 75-летие на сцене театра имени Андрея Миронова. Разобраны декорации юбилейной программы, парики актеров насажены на болванки до следующих представлений, и костюмы отнесены из актерских уборных в костюмерную. На сцене рабочие ставят декорации вечернего спектакля. Понурые и опустошенные пришли в притихший театр. Возможно, это наш последний приход сюда, да и вообще последний приход в странное помещение, разделенное на две части, сцену, на которой ежевечерне совершается чудо, и зал, готовый верить в него. Печально все. Удел печальный дан нам, смертным, всем, иной не знаем доли. И что останется, лишь голубой туман, что от огня над пеплом станет в поле. Ононокомати. Восьмой век нашей эры. В этом театре вчера шел премьерный спектакль «Сыч и кошечка». Любовная история, сочиненная и поставленная Людмилой Юлианом Панич, так сказано в афише. Мы сочиняли эту историю о любви и сами сотни раз побывали и Сычом, и кошечкой, а вот теперь Сыч и кошечка — это они, Ксения Каталымова и Аркадий Коваль. Люди не просто другого поколения, это люди другой жизненной закваски. Но они, и только они, теперь хозяева наших слов и мыслей. Им будут внимать, над их судьбами плакать или смеяться. Они будут играть этот спектакль столько, сколько им будет суждено. Режиссер умер в актере, так положено ему быть. Правда, на ум пришло, если режиссер умер в актере, то может его жена вступить в брак. Николай Павлович Акимов — талантливейший самобытный режиссер и художник. На премьере «Сыча и кошечки» мне не досталось места в зрительном зале. Устроился в последних рядах на ступенечке. Рядом со мной оказался молодой человек, прическа и одежда которого однозначно определяли его социальный статус. Просто парень с улицы. Не богатенький, не приблотненный, но и не театрал, и не эстет. «Ну, как?» — спросил я. «Клево, папаша, как в жизни?» — ответил он, не зная, кто я. На сцене Сан-Франциско. Другое время. Американские персонажи. Лучшей рецензии я бы не мог себе пожелать. Рецензии от братьев-журналистов не жду. Рецензии — это товар, он имеет цену, это реклама. А реклама — двигатель торговли. Оплатит театр и получит рецензию и рекламу. Протолкнет театр героиню или героя спектакля перед членами комиссии СТД или еще какой комиссии, и получат они софит, мольберт, хрустальную турандот или золотую маску. И все с подачи моих коллег-журналистов. Да, ведь в дни юбилея в интернете меня не раз именовали актером, режиссером, журналистом, имея в виду мою работу на радиостанции «Свобода». Но и то верно. Из своих 75 лет треть времени я пробыл именно в этом звании. По сей день я член международной журналистской организации. Я работал рядом с прекрасными журналистами, порой самоучками, кем являлся и я. И все же сегодняшние журналистские братья в подавляющем ее большинстве не моя семья. У моих журналистов позиция, чувство брезгливости, чувство собственного достоинства. Журналистами были мои коллеги по «Свободе» — Гайо Газданов и Владимир Вейдли, Александр Галич и Сергей Довлатов, Борис Парамонов и прекрасная пара Вальгенис, писали для нас Иосиф Бродский и Владимир Войнович. Я участвовал в создании журналистских программ Кирилла Хенкина и Глеба Арара, Владимира Тольца и Виктора Федосеева, и многих-многих, кто создал многолетнюю устойчивую привязанность миллионов слушателей к программе «Свобода». Но вот 2006 год. Прошумел мой юбилей, и тут я не раз пожалел, что журналисты меня часто называли в своих материалах коллегой. Я был представителем другой профессии. Выше я рассказывал, простить повтор, как напугал нашего выдающегося пианиста Николая Петрова, когда приволок с собой на интервью с ним в Мюнхене толстенную папку из архива и исследовательского отдела «Свободы», в которой скрупулезно были собраны десятки и десятки статей и упоминания о нем, появлявшихся в советской зарубежной печати. «Вы что, шпион?» — спросил Николай. «Откуда все это у вас?» «Профессия», — ответил я. Так учили брать интервью на «Свободе» в мое время. С момента возвращения в Россию я встречался с настоящими журналистами. Я уж не говорю о блистательном Юрии Белявском. Тот, проговорив со мной пару часов без магнитофона, только в блокнот что-то записывал, создал на страницах «Комсомолки» самый полный и умный материал обо мне. Признаюсь, я тогда хотел найти сучки и задоринки в его тексте. Не нашел. Юрий Белявский вжился в меня, раскрыл меня, осмыслил меня и, самое главное, дал вектор, по которому я должен был развиваться в последующие годы. Низкий поклон тебе, Юр. Я никогда не забываю первое интервью, взятого у меня еще за бугром в Мюнхене, Тамарой Максимовой и пробитого в эфир в ленинградском «Пятом колесе» редактором Надежды Виноградовой еще при советской власти. А Ира Михайлова с ее репортажами и эссе обо мне, начиная с ее посещения нашего вражеского голоса и кончая прекрасной передачей «Сценография» о спектакле «Шут Балакирев» 5 лет назад. Ира, ты нам стала просто родной. Мой закадычнейший, проверенный десятилетиями дружок, блестящий оператор, сотоварищ по нашим телефильмам, ныне маститый кинорежиссер-документалист, профессор и академик Вячеслав Виноградов с его картинами «Русский дом» и «Французский дом» поставил и мне, и иллюзии всей моей семье, детям и внукам настоящий памятник при жизни. И настоящим праздником стало для меня журналиста интервью Людмиле Нарусовой в программе «Игры разума» в мае 2006 года. Мы были знакомы еще с начала 90-х. Она знала о нашей встрече с ее покойным мужем, Анатолием Александровичем Собчаком, в трудные для него дни вынужденного изгнания в Париже. Знала и благодарила за теплое участие к нему. Но разговор с Людмилой Борисовной не был лицеприятным между собойчиком. Я видел перед собой интервьюера, обезоруживающего меня, все-таки защищенного и опытом, и умением говорить перед телекамерой, точностью вопросов и уровнем поднятых тем. Вопросы ее острые, но задавались с добрым глазом и корректно. Ее целью было не загнать в угол, а поднять собеседника на уровень, достойный затрагиваемых тем. Я говорил как на духу и по делу, о политике и политиканстве, в жизни, в искусстве. И при нем о гражданской позиции художника и его ответственности перед обществом. А теперь об ответственности. Не без колебания я решился рассказать о нравах нынешней российской желтой прессы. Возможно, мне следовало бы брезгливо и высокомерно промолчать. Понимаю, что это совершенно выпадает из контекста книги. Но умолчание в данном случае подразумевает правоту желтых. Сочувствие к журналистской братии не позволяет мне отказывать коллегам в заработке. Как отказать? Работайте, ребята, зарабатывайте свой кусок хлеба. Но бывает, что кусок хлеба журналиста замешан на дерьме. Так случилось осенью 2005 года, когда в дождливый Париж приехали две немолодые женщины и попросили дать им интервью для издательского дома «Комсомольская правда». Сговорились, что я их встречу на Елисейских полях возле Триумфальной арки. Встретились. Какие прогулки по Парижу под дождем. Я пригласил их в квартиру моего сына. Поднимаясь в лифте, упомянул, что в этом доме живет Ален Делон, мировая кинозвезда. Говорили о том, о сём. Фотокорреспондент Кудрявцева все время щелкала камерой. Она снимала внука, невестку, сына, нас с Людой. Пили кофе, ели булочки. расстались. И вот спустя полгода я получил в подарок юбилею от издательского дома «Комсомольская правда» газету «Экспресс» номер 21 от мая 2006 года. Название газетного разворота — «Панический страх». Пояснение под заглавием. Звезда 50-х годов боится, что сын Алена Делона уведет его невестку Машу. Ни больше, ни меньше. А еще подписали мою фотографию так. Юлиан Панич с закрытыми глазами может найти в Париже район красных фонарей, то есть борделей. Можно было бы посмеяться над этим пикантным текстом под фотографией 75-летнего старика, но... Что ждать от газеты, где на обратной стороне страницы, посвященной моей семье, публикуется реклама секс-вибраторов и секс-услуг живых проституток? Ну, не обратил бы я внимания на все это, если бы в статье обо мне не содержалась откровенная подлость. Использовав данную мною фотографию, где мы изображены с Николаем Караченцевым, и мой рассказ о том, как мы с ним сдружились во время записи театрального зала «Свободы» в середине 90-х, а также мое упоминание о том, что «Свобода» платила тогда актерам в валюте, потому что рубль падал стремительно, дамочки из «Экспресса» Алена Фадеева и Лариса Кудрявцева сопроводили нашу с Колей фотографию в студии Дома звукозаписи подписью «Звезда Ленкома дружил с Юлианом Паничем ради хороших заработков». Я возмущаюсь, а мне в ответ: газету покупают на расхват, тираж 700 тысяч экземпляров, «Экспресс» читают по всей России, в зарубежье, это же реклама, это популярность, неважно, что пишут, лишь бы писали. И в заключении, как само собой разумеющееся, это же желтая пресса. А собрать этих дамочек из «Экспресса» и других газет и телепрограмм так осветили пребывание Николая Караченцева в Питере в середине мая 2006 года, что мне стало невыносимо больно за него. Я видел Колю в тот его приезд. Мы вместе обедали. Я поражался мужеству этого человека, только становящегося на ноги после тяжеленных операций, и сейчас думаю, дай бог, чтобы ему на глаза не попалась эта фотография. Злые профи, злая и до предела пожелтевшая пресса. Бумага все стерпит, вы знаете, терпит. И ладно бы убогие журналисты и бездарные желтые журналисты. Но и сами мои коллеги-актеры нет-нет, да и вскакивают на подножку ассенизаторской телеги. Что заставило народного артиста России, лауреата государственной премии Станислава Ландграфа, опубликовать рассказ в издающемся малым тиражом сборнички о каком-то его выступлении перед какой-то аудиторией, и в нем рассказе он походя легнул и достойную Татьяну Львовну Пилецкую, выступавшую с ним, и меня, и особенно Людмилу Панич. Не скажу, что тема взята с воздуха. У нас с Ландграфом действительно произошло недоразумение, так мы его назовем. Артист театра имени Комиссаржевской Станислав Ландграф, не видя себя в зеркале и не заглядывая, видимо, в метрики, решил, что он идеальный исполнитель 52-летнего Петра I в спектакле по пьесе Горина «Шут Балакирев». Эту пьесу в 2001-2002 годах мы ставили на сцене Комиссаржевки. Но мы, режиссеры, пришли в театр с решением спектакля и со своим распределением ролей. На роль Петра I мы выбрали и пригласили артиста БДТ имени Товстоногова Геннадия Богачева, артиста мощного и очень похожего на исторический прототип. Кандидатуру Богачева одобрил художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков. Артисту Ландграфу мы предложили роль барона Шафирова. В ней во время репетиции показал и изящество, и ум, и мастерство. Но, дождавшись прогона на сцене уже на выходе из спектакля, Станислав отказался играть барона. Он, оказывается, прозрел и теперь не согласен с трактовкой роли Петра. В прежние времена эдакий фортель стоил бы возмутившемуся актеру место работы. Мы, приглашенные режиссеры, нашли замену и спустили этот инцидент на тормозах. Нам нужно было выпускать спектакль. Но засела в бедном славе обида. Он отыгрался. Спустя 5 лет бумага все стерпит. Саша Абдулов, замечательный актер, тоже обиделся на прессу. Но кумир миллионов зрителей восстал против самовольства и хамства, злости и подлости самой желтой прессы как информационного института. Он посмел поставить под сомнение утверждения наших либералов, в основном выходцев из рядов ВЛКСМ, которые, приспосабливаясь в полном смысле этого слова к запросам рынка, утверждают о праве читателей знать о публичных персонах все. Ах, да ну вас, господа, объяснители. Сашенька Абдулов, я на твоей стороне. Более того, я присоединяюсь к тебе. Ты знаешь, и я подаю в суд на этих жриц свободной желтой прессы и на их логово газеты «Экспресс» из издательского дома «Комсомольская правда».